«Ты здесь давно?» — спросил его Джим. Тот с благодарностью и немного удивленно посмотрел на Джима. «Почти месяц». Голос, ничуть не похожий на гортанный лай большинства молодых солдат, набранных в городских трущобах или в глухой провинции, выдавал в нем образованного человека. «А ты?» «Две недели. Я завербовался в Нью-Йорке. Ты откуда?» «Из Энн-Арбор, штат Мичиган. Я работал в университете». «Преподавателем?» — удивился Джим. Мужчина кивнул. «Профессором истории. Точнее, адъюнкт-профессором». «Тогда что ты здесь делаешь? Я думал, что такие, как ты, должны носить майорские погоны». Профессор нервно рассмеялся. «Я тоже так думал, но, видимо, ошибался. В эпоху демократии наверх пробиваются только мужланы вроде нашего первого сержанта. Ты доброволец?» «Да, у меня жена и двое детей, но я пошел в армию добровольцем. Но почему?» «Мне в голову пришла дурацкая мысль, что здесь я могу быть полезным». Джим, оказавшись в армии, впервые почувствовал жалость не к себе, а к другому. Его порадовало такое бескорыстие. «Ты влип», — сказал он. «И что ты думаешь, они собираются с тобой делать?» «Зачислят на должность штабного писаря. Вероятно, это меня ждет». «А в офицеры не произведут?» «Может, и произведут. У меня есть друзья в Вашингтоне, но я, похоже, потерял веру в это предприятие. Хотя в армии Потомака дела шли еще хуже». «Это я о гражданской войне», — добавил он извиняющимся тоном. «И на фронте того хуже. Они наслышались всяких ужасов о Филиппинах, где американская армия потерпела жестокое поражение». «Возможно», — сказал профессор. «Но мне в это трудно поверить. Это похоже на ад или ночной кошмар, полная безысходность. Нами управляют безумцы». К ним подошли два широкоплечих красномордых деревенских парня. Это были неповоротливые и добродушные ребята. «Привет, профессор! У тебя такой вид, будто ты проигрался в пух и прах. Похоже, они тебя все-таки одолели». «Здорово, ребята. Нет, они меня еще не одолели. Просто я перехожу от мира к войне на свой манер, не торопясь». Один из парней тут же отпустил скабрезную шутку, и профессор, подделываясь под них, громко загоготал, с готовностью становясь посмешищем. Джиму стало грустно от того, что этот человек корчит из себя шута. Важно было оставаться самим собой, хотя он и не мог открыть им свое истинное лицо, но притворяться, что он такой, как все, он не собирался. Ему было больно видеть, как унижается другой, особенно когда в этом нет нужды. Профессор смешил красномордых, рассказывая им о своих похождениях во время суточного наряда на кухню. Время от времени они посматривали на Джима, смеется ли он. Но Джим никак не реагировал, и им это не нравилось. К счастью, он был выше их. Вошел первый сержант, коренастый человек лет 50, и в помещении воцарилась тишина, нарушаемая лишь стуком бильярдных шаров. «Мне нужны двое», — сказал он. «Два добровольца, чтобы вымыть этот чертов сортир. Какой-то сукин сын там все обосрал, и теперь мне нужны два человека». Его выбор пал на Джима и профессора. «Вы двое», — сказал он. «Конечно, сержант», — ответил профессор, вскакивая на ноги. «Если где что нужно добровольно, я первый». Они два часа убирали сортир, и за это время Джим немало узнал об американской истории и о тирании в демократических армиях. Часть вторая. В феврале Джима перевели в Джорджию. В течение трех следующих месяцев он проходил общую военную подготовку. Физическая сторона армейской жизни его устраивала. Джиму нравилась ее активность, хотя мелочные придирки и продолжали ему досаждать. В мае его приписали в воздушные войска рядовым необученным, обычная классификация для не имеющих специальности, и отправили на военно-воздушную базу в Колорадо, где он был назначен в штаб авиакрыла, которая входила в состав соединения, которое, в свою очередь, входило в состав 2-й воздушной армии, которая занималась главным образом подготовкой пилотов и бомбардиров. Из 200 человек личного состава крыла большинство служили при штабе. Сержантский состав обычно жил со своими женами за пределами базы, в Колорадо-Спрингс. Джима и его товарищей встретил первый сержант, высокий, тощий человек, который прежде торговал хозяйственными принадлежностями. «Вы теперь в ВВС», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал пугающе. «Может, вам кто рассказывал, что у нас строгости поменьше, чем в других войсках, но это вранье. Вы меня поняли? Поняли, что я сказал? У нас здесь дисциплина круглые сутки, потому что это очень важный штаб, не забывайте об этом. Генерал у нас крутой, а потому не лезть на рожон, делать, что положено, и все у вас будет хорошо». Но служба в ВВС была полегче, чем в пехоте. О дисциплине нередко забывали, штабные везде штабные, и Джим к ним относился с некоторым презрением. Хотя деревянные, покрытые толем казармы выглядели мрачно, а кормили их отвратительно, жизнь была сносной. В первые месяцы ни Джим, ни его товарищи вообще не общались со штабными. Они самонадеянно пытались сохранять свою индивидуальность и независимость.